имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы празднуем память святителя Филиппа, митрополита Московского. Его мощи находятся в этом святом Всероссийском соборе, на правом клиросе. И память о святителе Филиппе бережно сохраняется не только в Москве, где он служил, но и по всей Руси. Эта память в первую очередь связана с обстоятельствами его смерти. Святитель Филипп был умерщвлен по приказу царя Ивана Грозного. Царю показалось, что митрополит участвует в некоем заговоре против него, что он может возглавить оппозицию, что он может поднять людей на борьбу с ним. Это впечатление усугубилось у царя после того, как святитель Филипп отказался преподать ему свое благословение, укоряя царя, затем многие жертвы, которые он приносил, укрепляя свою единоличную власть. История эта хорошо известна, как в день Благовещения в том самом соборе, где мы с вами находимся. К святителю подошел царь и попросил у него благословения. И митрополит этого благословения не дал. Это было молчаливое, но очень ясное выражение осуждения церковью всего того, что совершал царь неправедного. Личность Ивана Грозного весьма противоречива и наравне с делами греховными он совершал и много полезного для Отечества и Церкви. Но не за то доброе не предал благословение царю митрополит, а за злое. А дальше события развивались стремительно. Царь собирает собор и собор епископов. Не царь, а собор епископов осуждает митрополита Филиппа и лишает его сана. С него снимаются архиерейские одежды. И он заточается в отрочь-монастырь в Твери. И живет там как государственный преступник под неусыпной стражей. Но даже там личность митрополита Филиппа, который пользовался огромным авторитетом в верующем народе и в духовенстве, даже там молчаливый, заточенный, низверженный митрополит представлял, по мнению Грозного, некую опасность. И тогда царь дает указание Малюте Скуратову убить митрополита, что тот и совершает. Вот эта страшная история помогает нам очень многое понять. Она помогает понять в первую очередь, каким должно быть отношение церкви к внешнему миру, в том числе и к власти. Церковь призвана хранить Божью правду и ее провозглашать. Не ее дело делить светскую власть, участвовать в политической борьбе. Не ее дело направлять гнев народных масс в ту или иную сторону. Дело церкви – провозглашать Божью правду. Мы почитаем святителя Филиппа именно за то, что он эту правду провозгласил. Если бы действительно святитель вовлекся в борьбу бояр против царя, если бы возглавил некое политическое сопротивление, то никогда бы сегодня мы не поминали его имени. Пример святителя учит, показывает, подчеркивает, что церковь должна полагать в основу тех оценок, которые она простирает на внешний мир. Пример святителя Филиппа говорит нам о мериле правды Божией. Вот этим мерилом должна быть сама эта правда и ничто другое. Никакие политические учения, никакие новомодные, приходящие, человеческие мудрования, никакое соображение политической целесообразности, ничто не должно и не может подвигать церковь к тому, чтобы на основе этих человеческих представлений судить о мире, о человеке, о власти, об окружающем обществе. Церковь вообще не призвана выносить суд. Она отдает людей суду Божьему. Не судите, да не судимы будете. Церковь не судит. Церковь просто и со смирением призвана оценивать все, что происходит в мире, на основе Божьей правды. И еще чему-то очень важному учит нас сегодняшний день. Не только тому, чтобы всегда и при любых обстоятельствах церковь использовала только одно мерило для оценок происходящего в окружающем мире. Но учит нас еще и тому, как и каким образом должна организовываться церковная жизнь, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах сама церковь не разделялась. Ведь если бы созванные епископы, архиереи на тот самый нечестивый собор сказали со смирением царю: прав наш митрополит, и мы вместе с ним. Конечно, никто не гарантировал бы тогда их от насильственной смерти или от заточения. Но какая была бы сила явлена в этом единомыслии всего епископата? Но этого не произошло. Мы не знаем уже даже имен тех, кто, может быть, приговаривал митрополита к низвержению, но мы помним его святое имя. Мы должны из этой истории почерпнуть сильное убеждение, что только в единстве церковь способна влиять на окружающий мир, распространять свое нравственное воздействие на этот мир. Именно поэтому буквально с самого начала христианской истории враг рода человеческого и стремился разделить церковь. Буквально уже в апостольское время появляются ереси, а затем стали появляться различного рода расколы. И практически вся история церкви – это история борьбы за свое собственное единство. А для чего нужно это единство? Для того, чтобы свидетельство было ярким и сильным и убедительным. Чтобы никто никогда не мог сказать: Зачем вы говорите нам все это? Сами на себя посмотрите, ведь вы разделены. Врагу рода человеческого удалось разделить мировое христианство. Трудно сказать, как развивалась бы история, если бы никогда не произошло разделение христиан на восточных, на западных. Наверное, течение истории было бы совершенно иным. Мы надеемся, что в какой-то момент, когда-то, может быть, по молитвам церкви, Господь и преклонит милость ко всем, кто призывает Его святое имя. И снова будет явлено единство Церкви Вселенской роду человеческому. Ну а пока мы должны зорко следить и стараться сохранять единство своей собственной поместной церкви. В этом отношении особая ответственность ложится на епископат церкви во главе с патриархом. Может быть, если бы в те времена, когда жил святитель Филипп, чаще встречались архиереи на свои соборы, если был бы выработан навык постоянного соборного советования, то, может быть, и не произошло бы то, что произошло. И сегодня, когда церковь наша существует в условиях свободы, очень важно развивать это советование среди архиереев, соборное начало церкви. Только через такое единомыслие церковь становится сильной и способной остановить любые разделения. Только при таком единстве, которое преломляется в соборной мудрости, церковь и способна говорить языком, который может убеждать окружающий нас мир. Мы сегодня молимся святителю Филиппу о церкви нашей, о стране нашей, о всей исторической Руси, чтобы Господь преклонил милость свою к народу нашему, чтобы церковь была всегда способной провозглашать Божью правду, не вовлекаясь в перипетии человеческих конфликтов и человеческой борьбы. Мы молимся также и о том, чтобы окружающий мир оказался способным воспринимать этот голос церкви без ожесточения и злобы. Мы молимся и тому, чтобы церковь наша всегда хранила свое единство для того, чтобы со смирением и силой нести свое пасторское служение народу. Молимся святителю Филиппу, чтобы он, предстоя престолу Всевышнего, преклонил к нам его милость. Аминь.